Глава 11. Драконы. Они умирали, и дракон разрезал себя на части. Это же очевидно, ответил на вопрос парня кот. Его шерсть встала дыбом, спина выгнулась, но он словно не обращал внимания на проявление инстинктов своей животной формы. Что? Зачем резать себя? И почему ты это решил? Денис засыпал кота вопросами, про себя радуясь тому, что память его духа оружия начинает все чаще и чаще им помогать. «Смотри, дракон принял форму расы своего друга или подруги для удобства, но при этом трансформировал одну руку в настоящую форму. Для чего? Очевидно, чтобы самому порезать себя на кусочки». «Но зачем?» «Скажу честно, пока понятности не добавилось», — возразил своему напарнику Денис. «Точно, ты же не встречался с драконами», — ответил кот. «Есть много ложных легенд. Они постарались оградить себя завесой тайны. Но, если коротко, они так размножаются. Отрезают от себя достаточно крупный кусок, кидают его в пламя, и готов новый дракон». «Что?» — опешил Денис. «А у нас легенды о драконах совсем другое говорят. Про превращение в людей там было, а вот про размножение точно нет. Наоборот, когда в мифах герои древности сражались с подобными чудищами, считалось хорошим тоном отрубить голову и прижечь рану, чтобы не выросло новое». «Я же говорю», — довольно кивнул кот. «Драконы всегда заботились о правильном имидже. Вот подумай, что будет, если кто-то из твоих сородичей станет достаточно сильным, чтобы убить дракона, но при этом последует вашему методу?» «Тот оживет», — догадался парень. «Ну, не оживет», — поправил его кот. «Просто из отрубленной головы родится новый дракон». «А если ваш герой окажется излишне ответственным и сожжет еще и тело, то сразу два». «Коварно», — согласился Денис. «Кстати, у нас, когда говорят про возрождение из пепла, обычно имеют в виду фениксов. Знаешь, такая птица. А вот фениксов не существует», — отрезал кот. «Их придумали драконы, чтобы свалить на них часть баек о том, что они на самом деле собой представляют. Все-таки заглушить сплетни полностью невозможно, а вот направить в нужную себе сторону легко». «Коварно», — повторил Денис. «Вот только тебе не кажется, что у нас, на Земле, уж слишком много этой неправильной информации о драконах, словно нам ее специально скармливали? А ты говорил, что мы с ними были союзниками». «Я говорил, что союзниками были король драконов и король людей», — важно поднял правую лапку кот. «А вот что было до этого, я уже не знаю». Денис быстро пересказал Илюхе и заодно молчуну, который, как обычно, ошивался рядом, все, о чем только что узнал. И братья с удвоенным интересом принялись осматривать окрестности в поисках хоть какой-то подсказки о том, что когда-то тут случилось. Тайны из прошлого, которая закончилась смертью неизвестного человека и дракона, это даже просто на слух было невероятно интересным. «Тут свиток!» — Илюха опять смог заметить что-то, скрытое от посторонних глаз, и вытащил из расщелины в стене, которую никто, кроме него, не видел, пожелтевший от времени свиток. «Там способность?» Денис сразу представил, какую серьезную вещь могла бы спрятать подобная парочка. «Нет, тут просто текст. Закорючки, как тогда, на потолке». Илюха обиженно посмотрел на брата. «Значит, мы ничего не узнаем?» «Почему же?» Денис коварно улыбнулся. «В прошлый раз, когда мы столкнулись с чужим алфавитом, нам помогла Лисевер. А теперь у нас есть другой говорящий дух, даже несколько. Близняшки не знают этого языка». Илюха сначала вспыхнул от того, что разгадка близко, но сразу же поскучнел. «А ты, кот?» — Денис обратился к своему духу оружия. Вот ни за что не поверю, что такой древний и мудрый воин, как ты, не сможет перевести такой вот обычный свиток. Не надо подлизываться. Кот снова спрыгнул на землю, принимая человеческую форму. Конечно, я знаю драконий. Тут, конечно, часть текста смазалась, но, думаю, мы разберемся. И, развернув свиток, он принялся зачитывать послание из прошлого. «Сегодня последний день 24-й эпохи». Рыжий двойник Дениса только проговорил эту фразу и замер, осмысливая, какая древность им досталась. 9 эпох назад. Денис тоже посчитал, сколько с тех пор прошло времени, и ему еще больше захотелось узнать, что же будет дальше. А кот продолжал читать. «Мы знали, что у нас мало шансов, но все равно рискнули. Как великий король драконов в свое время отрекся от небес, так и я отказался от пути хаоса. Сильвио, мой дорогой враг и друг, помог мне сбежать, вынес на своих плечах, когда красные бригады встали на наш след. Их корабли-драконы сжигали землю у нас под ногами, но зелья из моей крови помогли нам выжить. Мы дошли до границы цитадели, выскользнули в астрал, а оттуда уже смогли перейти в убежище. Вот только я не учел, что моя кровь после отказа от хаоса окажется проклята. Она защитила нас от огня, но в то же время стала и смертельным ядом. Одна капля, упавшая на портальную площадку, расколола ее на части. Тогда-то я все и понял. Сильвио был еще жив, когда я проклял судьбу». Кот замолчал. Дальше прочитать было уже ничего нельзя. Свиток смог сохраниться, несмотря на разделяющие братьев и его создателя 9 эпох. Но все же ему пришлось за это заплатить. «Братан, ты понял?» — голос Илюхи дрогнул. «Я понял». Денис кивнул, а перед глазами у него встала картина. Корабли-драконы, как тот, на котором летал его дядя, преследуют парочку беглецов. Они умирали, и дракон разрезал себя на части и поджег, чтобы остались те, кто смогут продолжить его дело. «Свое пламя не подходит», — покачал головой рыжий дух оружия. «Думаю, он взял слово со своего друга, что он их сожжет, и только потом разрезал себя на части. Так и появились эти драконы. Не знаю, что с ними случалось раньше, но они просыпались в начале каждой новой эпохи и раз за разом пытались исполнить лежащий на них долг». «Какой долг?» — спросил Илюха. «Думаю, он как-то связан с цитаделью хаоса из письма этого дракона». Денис перевернул лист и показал карту на обратной стороне. Как и текст, она тоже пострадала, но можно было разглядеть маршрут, проложенный чьей-то твердой рукой. «Это 7-й этаж, секретное измерение, куда могут попасть только те, кто знают специальный пароль». Кот тоже изучил карту. «Как этот?» Илюха же заметил набор букв и символов, стилизованных под облака наверху карты, из-за чего на них не сразу обратили внимание. «Да», — кот кивнул. «Выходит, каждую эпоху эти драконы взрослели, обретали разум, потом находили письмо своего предка, шли в цитадель и...» Денис на мгновение замер. «Умирали? Ведь если бы они добились успеха...» «Да», — кот снова кивнул. «Тогда эта проклятая петля, созданная смертью убившего себя высшего дракона, была бы разорвана». Дух оружия снова принял форму животного, и на какое-то время в пещере повисла тишина. Каждый думал о своем. Илюха о маленьких драконах, которые каждый раз верили в себя и каждый раз ошибались. Кот о своем прошлом и о том, так ли он отличается от этих ящериц, раз за разом проживая такие похожие жизни, подчиненные одной цели. Только если эти шли сражаться с хаосом, то он замахнулся на сами небеса. А Денис думал о том, зачем судьба, о которой сегодня столько говорил кот, привела их сюда. Если дело было только в награде, которая нам полагалась за путешествие, крутилось в голове у парня, она могла бы подсунуть нам любое другое подземелье, и мы были бы рады. Выходит, ей было нужно, чтобы мы оказались именно здесь. И в то же время этот дракон в своем последнем письме явно обвинял именно судьбу в своей смерти. Зачем убийце вести нас на место преступления? Выходит, или она не виновата в гибели этой парочки, или я что-то не учитываю. Вообще, я бы предпочел первый вариант. И даже не потому, что я не люблю что-то не знать. Просто иначе получится, что судьба — это настоящее зло. Как я и думал. С небесами хотя бы можно сражаться, а эта стерва уничтожает тебя просто за попытку нарушить правила. Нет, не буду ругаться раньше времени. Но предки меня подери. Если я только что не дал себе слова обязательно сразиться не только с небесами, но еще и с самой судьбой. «Братан!» — Денис повернулся к Илюхе. «Готовься жечь!» «Что ты задумал?» — среагировал на настрой парня кот. «Сейчас увидишь!» Братья принялись быстро создавать руны Сефар в большом количестве, погружая пещеру вокруг себя в самое настоящее пламя. Идея Дениса сработала. Один за другим из темноты начали появляться драконы. Они действительно были похожи на маленьких тираннозавров, у большинства еще даже крылья не проявились. Они цокали когтями по камням пещеры, подходя к расползающемуся во все стороны огню, а потом дружно нырнули в него. «Еще!» — Денис крикнул брату, чтобы тот не останавливался. И они снова и снова создавали руны с огнем, пока драконы в нем купались. Поначалу они еще поглядывали на братьев с опаской, но потом время шло, и маленькие ящеры все больше и больше погружались в родную для себя стихию. Как сказал кот, собственное пламя не помогает им заводить детей. Также свое пламя, видимо, и не подходило для питания. То ли дело сила людей. «Привет!» Денис увидел, как один из драконов подошел к нему почти вплотную и принялся рассматривать. Пусть он был еще маленький, но острейшие зубы у него во рту явно смогли бы за одно быстрое, неуловимое движение оторвать парню руку или ногу. Но дракон просто смотрел. В его глазах отражалось пламя и человек. А потом его тело словно бы дрогнуло и поплыло. И перед Денисом неожиданно оказался не ящер, а маленькая девочка. На вид ей было лет 10. Белые волосы свисали до плеч, огонь окутывал тело, будто одежда. И только глаза оставались такими же желтыми и с вертикальными зрачками. Тело драконов взрослеет довольно быстро, в отличие от разума. Кот ответил на невысказанный вопрос о том, как за 2 с хвостиком года с начала новой эпохи эта дракониха смогла так подрасти. «Друг?» — девочка продолжала смотреть в глаза Денису. «Братан!» — Илюха замер, ожидая ответа брата. «Братан?» — девочка переформулировала свой вопрос. «Да, считай, что мы твои братаны», — Денис кивнул. «Старшие братаны, которые присмотрят за младшими». С этими словами парень засунул руку в карман, разломил лежащий там камень астрала, а потом кинул 2 половинки прямо в девочку дракона. Та невольно расслабилась после ответа Дениса и в итоге не успела среагировать. Сработавший у нее прямо под ногами портал просто засосал ее дух в другой мир, а тело, лишившись сознания, осталось лежать на земле. Но Денис даже не смотрел в ее сторону. Продолжая пользоваться тем, что драконы уж очень увлеклись поеданием огня, он смог зацепить порталом в астрал каждого из них. 11-й. Парень облегченно выдохнул, когда последний из ящеров исчез в темной вспышке. «Кот, если тело было разрублено на 11 частей, то и драконов же должно быть столько, я прав?» «Прав», — отозвался дух оружия. «Но не хочешь рассказать, что именно ты тут устроил? А то у тебя в голове такой хаос творится, что я ничего понять не могу». «Все просто», — ответил Денис вслух сразу и коту, и Илюхе. «Эти драконы каждую эпоху умирают. Они сильны, но раз за разом их ждет смерть. И единственное, что я мог для них сделать, это дать им дополнительные знания». «Ты их отправил на тренировку?» — выпалил Илюха. «Именно», — кивнул старший брат. «Сейчас наведаюсь к каждой ящерке, оставлю свою копию наставника. Пусть рассказывает о том, что творится в мире, а заодно поделится теми приемами, что нам уже известны. Нянчиться с драконами и таскать их с собой мы точно не сможем, а вот такая помощь — это пожалуйста». «А их тела?» — Илюха обвел взглядом пещеру с лежащими без сознания драконами. «Пока их души парили в астрале, сами тушки оставались в обычном мире». «Это я тоже продумал». Денис вытащил деревянный меч. «Создам источник, он их станет поддерживать. Ну а Мириан, буду просить ее еще хоть немного подождать с возвращением долга. Или найдем другой предмет силы для сотворения источника. Уверен, толстый справится, а с деньгами мы что-нибудь придумаем. Тем более, что я хочу сделать для этих дракошек еще кое-что». «Цитадель», — Илюха понял брата с полуслова. «Да», — Денис кивнул. «Я тут вот что подумал. Если в этом месте каждую эпоху умудрялись убить целый десяток половозрелых драконов, то там точно найдется что-то ценное. Так что прогуляемся до 7-го этажа, найдем проход в цитадель, проверим, что там и как, а потом соберем большой поход. Найдем наемников, может быть, кто-то из будущих охотников или стражей пойдет с нами», — задумался Илюха. «Клановых с Максом тоже позовем. И какая бы зараза в этой цитадели ни сидела, мы с ней справимся, потому что мы с братаном — это не какие-нибудь вам драконы. Мы гораздо опаснее». Через час братья выбрались из пещеры драконов на поверхность, вернее, в общее подземелье. За это время Денис успел создать свои обучающие копии в астрале. Парень опасался, что будут проблемы с местными духами-стражами, но драконы успели подпалить парочку, и новые пока не спешили появляться, так что все прошло без каких-либо осложнений. Илюха же тем временем перетащил тела маленьких ящеров поближе к деревянному мечу и пробежался по пещере в поисках мотоциклов, за которыми братья сюда изначально и спускались. Увы, с техникой оказалась беда. Нигде не было и следа этих чудесных стальных машин. «Как думаешь, а драконы не могли их съесть?» Оглядываясь по сторонам, Илюха спросил брата. «Учитывая, как они грызли камни, они могли сожрать что угодно». Денис невольно коснулся лица. Во время создания копий в астрале девочка-драконица встретила его волной огня. И пусть парень находился рядом с ней исключительно в виде духа, все равно фантомные боли до сих пор продолжали его преследовать. «И чего она так обиделась?» — тяжело вздохнул Денис про себя, впрочем, прекрасно зная ответ. Он бы тоже был совсем не рад, если бы кто-то решил ему помочь силой. Но, увы, порой в списке приоритетов польза может стоять выше желаний. «Значит, просто бежим?» — Илюха тяжело вздохнул. «Да, будем заниматься развитием не только духа, но и тела», — кивнул Денис. «А может, нас наши духи оружия смогут нести?» Неожиданно младшему брату пришла в голову, как ему показалось, удачная идея. «Они не устают. Запрыгнем им на спины, и быстрее, чем на мотоцикле, получится». В этот момент пистолеты выпрыгнули у него из-за пояса, превращаясь в пару красных и крайне недовольных близняшек. Одна сходу залепила Илюхе кулаком в нос, а другая обидно стукнула ногой под коленку, заставляя того потерять равновесие. «Что ж», — Денис протянул брату руку, — «кажется, твои духи только что объявили забастовку, и носить тебя никто не будет». «Ладно», — Илюха легко улыбнулся и, не думая обижаться на своих девчонок-пистолетов, тем более что сейчас он все-таки первым начал. «Раз нас не повезут, придется бежать. Эй!» Младший брат заметил, как на лице старшего тоже появляется улыбка. Вернее, в его исполнении это больше походило на оскал. Но Илюха и не думал его пугаться. Он знал, как выглядит Денис, когда ему в голову приходит опасная, но интересная идея. «Что ты придумал?» — Илюха повторил свой вопрос. «Я придумал», — важно ответил Денис. «Как мы сможем путешествовать быстро, с комфортом и даже без мотоциклов? В конце концов, зачем мы ходим в академию, если не для того, чтобы использовать полученный там опыт в реальной жизни?» «Что ты придумал?» Илюха впился в брата взглядом. «Будем летать». «Ну, почти», — таинственно ответил Денис. «Конечно, это нам дорого обойдется и кое-кому достанется. Кот, ты не против?» «Могли бы и пробежаться». Дух оружия изучил мысли своего напарника. «Но вообще идея интересная. Может, потом и в бою пригодится. Так что я готов опять пострадать ради дела. Но учти, я согласен помочь вам только сегодня, ради эксперимента и чтобы побыстрее добраться до цитадели». «Кот согласен», — объявил за духа Денис, а потом призвал стихию воды. До этого он еще никогда не работал с ней на таком высоком уровне. Но, как он и сказал брату, им надо использовать новые знания. Сегодня Денис научился призывать пробужденную стихию воздуха, а теперь он повторит то же самое с водой. И если получится, у него в прямом подчинении окажется огромная волна, которая сможет не распадаться, а вместо этого поддерживать себя и лететь в нужную сторону. А уж в том, как удержаться на ее вершине, Денис и вовсе не видел ничего сложного.